Ишимура, ты ведь понимаешь всю глупость своего поступка, попыталась вразумить парня Сона. Ты бросаешь вызов непростому демону, и это совершенно не то же самое, что сражаться с отступниками. Подумай о последствиях всего этого. Спасибо, конечно, за волнение, но я и так прекрасно осознаю все возможные последствия, что меня нисколько не пугает. В таком случае, раз уж вы оба настроены серьезно и даете свое согласие, мы устроим между вами официальную дуэль. Она будет проходить в аду, так что мы сразу перенесемся туда, а я займусь подготовкой к вашему сражению. Подожди, Грейфия, но если этим займешься лично ты, то это непременно привлечет внимание брата и всей верхушки ада. Стоит ли идти так далеко из-за подобного, задала интересующий большинство присутствующих вопрос Риас. Учитывая тот факт, что в этом замешан наследник одного из самых влиятельных родов демонов, а также совпадение этого эксцесса с временем начала вашей подготовки к свадьбе, то это в любом случае станет объектом внимания Сазикса, да и всех остальных тоже. Поэтому мне так и так нужно будет заниматься этим. Ишимура, подумай об этом еще раз. Если согласишься, дороги назад уже не будет. Предприняла последнюю попытку образумить Арату Сона, правда заранее понимая провальность этого поступка. Я согласен. Раз уж истеричка хочет выяснить отношения кулаками, то кто я такой, чтобы отказаться от подобного? Раз уж вы оба согласны, то мы перенесемся в ад, а после я начну подготовку арены. Прошу вас не предпринимать ничего до этого момента, иначе это может привести к очень неприятным последствиям для обеих сторон конфликта. Дальше Грейфия обратилась к остальным демонам. Обоих бойцов я перенесу лично, остальные же, в случае желания присутствовать на дуэли, переходите к главной игровой арене. Сказав это, Грейфия использовала круги телепортации и исчезла вместе с Аратой и Райзером. Остальные демоны остались в помещении, погрузившимся в тишину. «Мы ведь будем на этом присутствовать, так?» – спросила окружающих Акина. «А разве есть иной вариант?» – ответила вопросом на вопрос мама, которой было ну очень интересно поведение Араты в этой ситуации. Хотя справедливости ради, со словами парня про цирк она была в целом очень даже согласна, но от вопросов и уроков хороших манер это его не спасет. «В любом случае, мы должны присутствовать, мало ли что случится с Ишимурой во время этой дуэли», — сказал Риас, «или с Райзером», — сказал себе под нос переваривающий все увиденное Иссей, однако находящиеся ближе всего к нему Асия и Широни его услышали. «Райзер ведь довольно опытный боец и дуэлянт. Как думаете, кто из них в итоге станет победителем?» — спросила интересующаяся мнением других Акина. «Не знаю. А еще не менее важный вопрос. Какие ставки они сделают на этой дуэли?» Также поинтересовалась Сона. «Хм, если так подумать, то это идеальная возможность посмотреть на Ишимуру в бою, изучить его стиль, движения и приемы. Раньше ведь он не учувствовал в серьезных боях на наших глазах. Юта же и вовсе думал в совершенно ином направлении, желая по возможности хорошенько присмотреться к движениям длинноволосого убийцы, по возможности освоив их. Сэмпай, вы конечно сильный, но будьте осторожны». Широни также было интересно увидеть Арату в бою, но кроме того она всерьез продолжала волноваться за него, причем не только из-за боя. Ничуть не меньше ее беспокоил факт сделки Ишимуры и Сазикса, ведь пускай Люцифер и создавал вид добродушного и понимающего человека, но кто знает, что скрывается за этой улыбкой на самом деле. Широни сильно напрягали возможные последствия этого боя, на который он пошел ради свободы Куроки и ее самой. Хотя, разумеется, она очень надеялась на успех этого спектакля, не только из-за возможности безнаказанно видеться с сестрой, но и ради здравия самого Сэмпая. Примечание к части. В следующей главе сама дуэль и начало постепенного перехода к событиям второго сезона. Все как всегда, очень жду ваших комментариев. Интересно, как много людей поймут отсылку в этой главе. И я повторю свой вопрос, который абсолютно все под прошлой главой проигнорили. Обидно. Какой из наркоманских снов зашел вам больше всего? https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggas8iskuhakaze, дискорд-сервер. Дуэль. Примечание к части. Прода наглому народу. Ад. Внутреннее помещение арены для дуэлянтов. Офис. Как же это все напрягает. Сазикс, конечно, говорил о зрителях, да и заклинание слежения за ареной никто не отменял, но была ведь надежда на относительно небольшое количество наблюдателей, хотя бы в непосредственной близости. Но как всегда, я оказался слишком наивен, даже отсюда чувствуется уже минимум сотня демонических аур. Самых важных и влиятельных он позвал, как же, Арата был напряжен, не из-за возможности проиграть или чего-то подобного, а по причине абсурдно большого количества зрителей, что уже размещались на зрительных местах и вип-ложах. Одно дело находиться в поле зрения кучи противников, которых ты собираешься нарезать на миллионы кусочков, перед этим, конечно, напитавшись их ужасом, но вот такое количество зевак, не подлежащих последующему уничтожению, напрягает. Так ладно бы это были близкие или нейтральные для Араты люди, однако все собравшиеся были демонами, что ожидаемо, а к ним отношение у парня было, мягко говоря, холодным. От этого и получалась не самая плохая, но морально неприятная ситуация. Арату откровенно напрягала и бесила публика, которая одной своей сущностью вызывала подергивание глаза, но и сделать с этим уже ничего нельзя. Можно было бы, конечно, попробовать напитаться страхами этих демонов, но использовать ауру Ишимура не собирался, если только в самых минимальных количествах. Как ни крути, а именно аура кошмаров является козырной картой Араты, а потому выпускать ее в свет сейчас, особенно перед демонами, да еще и с Сазиксом во главе, будет откровенной глупостью. Если здесь действительно находятся сильные демоны, а на трибунах чувствуются не самые слабые ауры, то кто-то из них может и почувствовать воздействие чего-то необычного на своих персонах, да и эффект в данный момент может выйти боком, поэтому рисковать не следует. Не хватало еще давать Сазиксу лишний повод присматриваться к себе, и так слишком много совершенно ненужного внимания. Так, ладно, продумать все еще раз, выйти на арену, сделать максимально пафосное лицо, заявить о своем желании лично Сазиксу и затребовать свободу Риас, офис, как же больно это говорить, в случае своей победы, сразиться с Райзером, желательно показав лишь минимум своих сил, впоследствии победить, под конец изобразив усталость и напряжение после битвы, обговорить все с Сазиксом и свалить к дьяволу отсюда. План прост, гениален, надежен, но вот чувствую, что что-то пойдет не так. Как бы меня от напряжения в виду публики и ажиотажа первого более-менее серьезного сражения в этом мире не занесло, а то такого исключать никак нельзя. Хмммм, иногда все же и человек с протекающей крышей до шизофрении неожиданно находит минусы в этих своих качествах. Хотя к черту, главное, чтобы Курака с Широни были вместе и в безопасности, а то... Как меня воспримут демоны, уже дело десятое. Увидит во мне психа, допускай, я этого особо не скрываю. Господин Ишимура, ко мне подходит демон в строгом деловом костюме, правда с закосом под слугу. Выход на арену будет через 2 минуты, а публика уже собралась, как и главный зритель вашего боя. Понятно. Ну что же, встаю с небольшого, но крайне удобного диванчика, на котором и происходил весь процесс с обдумывания сложившейся ситуации. И как много там народу. Все трибуны заняты. Все же не каждый день человек бросает вызов наследнику благородного клана. На такое представление хотят посмотреть все. И да, свиты госпожи Риас и Соны также присутствуют там в вип-ложах. Значит, Широни и Мама тоже здесь. Понятно. Ну, раз время наконец-то пришло, на лице сама собой возникла предвкушающая улыбка. Пора немного развлечься. Трибуны арены в этот раз были полны любопытных зрителей, которые ожидали увидеть либо неплохой поединок, либо же унижение человека демоном. Как ни крути, а дуэли в целом были не таким уж и частым событием, если речь идет об официальных случаях, конечно, так что уж говорить про столкновение в такой битве демона и человека. Причем ладно бы бой был с фигурой, но нет, сражаться будет лично Райзер, а это говорит либо о соответствующей силе у его противника, либо о непомерной глупости бросившего ему вызов человека. Чтобы кто-то из людей сошелся в дуэли с наследником одного из сильнейших демонических кланов. Может быть, это такая шутка, ради которой был поднят такой шум? Неправдоподобно. А из-за чего, собственно, весь конфликт? Точно никто этого не скажет. Но мне кажется, виной всему задетая гордость Феникса. А этот человек, он что, кандидат в чьи-то фигуры? Маг, обладатель механизма, кто его знает? Так или иначе, а Сазикс умеет преподносить сюрпризы. О такой дуэли забудут не скоро, каким бы ни был исход. Серьезно думаешь, будто у человека есть шанс против демона, особенно такого как Райзер? Кто знает. Примерно такие обсуждения можно было услышать на трибунах среди аристократов и фигур, но выделялось среди всего этого только одно место. Вип-ложи были ярко выделены более богатой обстановкой внутри, меньшим количеством мест и тем, что попасть сюда можно было только по личному приглашению владельцев этого места, то есть Сазикса и остальных владык ада. На данный момент там находились сам Люцифер, его верная спутница Грейфия, Риас, Сона и их свиты в полном составе, П.А., без учета Гаспера само собой. Эта жалкая пародия на Д продолжает вести образ жизни затворника. «Уже совсем скоро начнется», — проговорил ожидающий бойцов Юта. «Брат, я, конечно, все понимаю, но неужели нельзя было сделать все не таким ярким и публичным? Риас, такие случаи ведь довольно редки, так что внимание к столкновению Райзера и вашего друга». На последнем слове почти все присутствующие едва не поперхнулись. Было неизбежным. «Так пусть лучше народ увидит все сам», чем потом начнет распространять различного рода слухи. Может и так, но все же, Сазикс, умеешь же ты преподносить неожиданные вести. Посторонний голос раздался у входа в помещение, привлекая к себе всеобщее внимание, правда Сазикс и Грейфия мгновенно догадались о его источнике. Еще бы, с такой ленью в голосе мог говорить только один знакомый им демон, и перепутать его с кем бы то ни было они не могли. Остальные же с долей неверия смотрели на приближающегося к ним мужчину лет 30 на вид, с полностью лысой головой и небольшой, но изящной бородкой в виде испаньолки. Одет он был в церемониальные латы, очень похожие на таковые у Сазикса, но в другой цветовой палитре. Этот демон очень редко появлялся на публике, однако едва ли в аду найдется хоть кто-то не знающий о нем и его силе. Демон с невероятно огромной ленью, превосходящий таковую у, наверное, всего человечества, но его сила и положение в иерархии ада не подлежат сомнению. И хоть не сразу, но группы Риас и Соны все же узнали внезапного гостя. Господин Асмодей, с явной долей удивления спросил Риас, а все остальные быстро поклонились ему. «Пожалуйста, давайте обойдемся без этого. Мне и так пришлось отвечать на приветствие всех увидевших меня стражей. Фалбиум, какая неожиданность. Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь». Сазикс с нескрываемой радостью пожал руку своему старому другу и боевому товарищу, с которым они вместе прошли через гражданскую войну между демонами, а впоследствии разделили титулы владык ада. Даже встреча с Аджукой вне его лаборатории удивляет меньше. «Это так ты комментируешь мое появление? Такими темпами меня молодое поколение совсем не будет уважать. Интересно, когда тебя начали волновать подобные вопросы? Тогда же...» Когда тебя начали волновать разборки одного демона с человеком, очень ненавязчиво намекнул старый друг на свои подозрения касательно всего этого шума, тем самым вновь показывая одну простую истину. За внешней ленью и пассивностью ко всему происходящему скрывается острый ум одного из владык ада, обладателя титула Асмодея и главного стратега народа демонов, на чьих плечах лежит решение всех военных вопросов. Да и пускай это очень муторно, но иногда даже мне хочется немного разнообразить свой досуг, сказал человек, который выполняет все свои дела в течение суток, а потом спит беспробудным сном еще несколько дней. Сазикс до сих пор не мог понять того, каким образом Фалбиум умудряется выполнить все свои дела за один единственный день, причем выполнить их очень качественно, а потом отдыхать все оставшееся время. И ведь не делится зараза секретом, хотя Сазикс уже чего только не предпринимал для выпытывания этой тайны. Были и попытки прямо спросить, и подкупить, и напоить, но все без толку. Тот даже в самом пьяном бреду вежливо слал друга разбираться со своими прямыми обязанностями. Узнавшая об этом Серафол не упускала возможности от души посмеяться, да и Аджука порой избавлялся от состояния кирпича, показывая веселость на лице. Так это правда еще один из владык ада? Иссей и так был напряжен от встречи с демоном, что носит титул Люцифера, а теперь к нему еще присоединился такой же монстр, но уже с именем Асмодея. Да, Фалбиум Асмодей, внешне ничего из себя не представляющий, но на деле один из сильнейших демонов ада. Он, непревзойденный стратег, боец, а также обладатель сильнейшей защиты, сломить которую будет сложно даже богам. Обалдеть! Ну а ты откуда знаешь про него? Один мой носитель по дурости столкнулся с ним парочку столетий назад и умер от его рук, нет, сумел сбежать, а после наизусть выучил всю доступную информацию о самых опасных и сильных демонах. Расскажу тебе об этом в другой раз, а пока лучше смотри внимательно. Бой вот-вот начнется. И Драйк не ошибся, когда Иссей вновь обратил свое внимание на просторную арену. Из разных ее концов уже начали выходить два дуэлянта. Справа к центру арены шел Райзер, одетый во все тот же костюм красных тонов, с полным решимости лицом и твердой походкой. Слева же начал свое шествие уже более знакомый Иссею боец, однако уже его вид имел отличие с их последней встречи в клубе. Тогда он был одет в форму Куа, теперь же на нем вновь был повседневный наряд из кроссовок, джинсы и майки с накинутым поверх нее кардиганом с капюшоном. Очков, правда, в этот раз не было. Шел он, засунув руки в карманы, абсолютно не обращая внимания на окружающее его пространство, а лицо парня выражало ничего. Просто лицо с покерфейсом. «Хм, интересно», — произнес Фолбиум, смотря на длинноволосого парня. «Что именно? Этот парень, явно ловкач, полагается на скорость, использует скорее всего ножи и кинжалы, правда хмм, уже интереснее». Он сейчас это все понял по внешнему виду и походке, недоуменно подумал Иссей. «Существа с многолетним опытом, особенно в определенном профиле, могут вещи и поинтереснее». Когда оба бойца оказались у центра, примерно в 10 метрах друг от друга, Сазикс встал со своего места, а после усиленным магией голосом обратился к дуэлянтам. «Прежде чем ваше сражение будет официально начато, я бы хотел кое-что спросить. Есть ли какие-то условия и желания, которые вы бы хотели поставить в случае своей победы?» «Хмм, пожалуй, да». Первым слово взял Райзер. «В случае своего поражения ты станешь послушным слугой, готовым в любой момент исполнить абсолютно любой мой приказ, даже самый унизительный и непростой. Рискнешь принять такое условие?» Человек с открытой провокацией спросил Феникс своего оппонента. «Рабом меня сделать захотел? Что же, принимается, но в таком случае я ставлю два условия со своей стороны. Не переживай, одно из них будет направлено на придание тебе лишней мотивации к победе, ибо я хочу серьезного боя». С такой же провокацией ответил Райзеру Ишимура. «Так и быть, я покажу тебе свою щедрость, раз уж тебе хватило смелости согласиться на это. Валяй, излагай свои условия. Первое из них я оставлю в секрете, дабы сохранить немного интриги. Это ведь не запрещено?» На его вопрос Сазикс лишь покачал головой. «Отлично. Если же говорить о мотивировании тебя для серьезного боя хмм, даже не знаю. О, ты ведь у нас собираешься влиться в клан Гримари через помолвку, так как насчет такого, при моей победе твоя свадьба с Гримари аннулируется. Думаю, этого более чем достаточно для отстаивания своих интересов». Правда, от услышанного заявления большая часть зрителей испытала неслабое удивление, а Риас с остальными и вовсе впали в немой шок. «Он сейчас сказал о разрыве помолвки», — с неверием в голосе тихо проговорил Риас. «Да, именно это он и сказал», — с не меньшим удивлением ответила Ейсона. «Ну, теперь у нас есть еще один повод желать Ишимуре победы, так?» — проговорила Акина. Остальные студенты просто не могли заставить себя произнести хоть слово, хотя Широни все же утвердительно кивнула. «Какое интересное условие для мотивации своего противника. Интересно, как долго он думал именно о нем?» Фолбиум искренне пытался придать своему голосу удивление, при этом его взгляд был обращен в сторону Сазикса, в котором читалось нечто вроде «серьезно, а еще что-нибудь более оригинальное придумать было нельзя? Какой же ты интриган!» Хорошо знающий нынешнего Люцифера демон быстро сопоставил все факты и более-менее выстроил цельную картину происходящего. Для этого нужно было всего лишь знать пару немаловажных вещей. Остальные трибуны также начали обсуждать только что услышанное, удивляясь наглости смертного. Однако всем также было интересно, примет ли Райзер такое серьезное условие, ведь в случае проигрыша он лишится возможности войти в семью самого Люцифера, что станет для него и его клана серьезным ударом. «Как дерзко! Ну ты ведь в случае чего лишишь меня свободы выбора своей дальнейшей жизни. Как по мне, выходит довольно равноценная ставка. Или ты испугался, демон?» Вызов и насмешку в этих словах не услышал бы разве что глухой, и все прекрасно понимали, такого Райзер своему противнику не спустит с рук. Ставка действительно высока, но и прощать такой тон тоже будет крайне спорным решением, а отказ от нее может быть воспринят многими как трусость. «И не мечтай, я принимаю твое условие. Можешь уже готовиться чистить мне обувь своим лицом, человек». «Хорошо, все высказанные вами условия были приняты», — огласил финальное решение Сазикс, окончательно отрезав обоим участникам путь к отступлению или попытке изменить свое решение. «Теперь, если оба бойца полностью готовы, ваша дуэль официально начинается. Сражение идет либо до неспособности одного из вас продолжать битву, либо до признания поражения одним из вас, все, разумеется, без летального исхода. Можете начинать дуэль». Сказав это, Сазикс сел обратно в свое кресло, все так же просверливаемый красноречивым взглядом Асмодея. Все зрители начали с затаенным дыханием ждать начала битвы, и оно не заставило себя долго ждать. Как только голос Сазикса замолк, а Райзер хотел сказать что-то еще, скорее всего похвалиться своими силами и достижениями, унизив при этом соперника, но Ишимура уже начал действовать. К шоку для всех, в том числе и Феникса, силуэт длинноволосого за долю секунды оказался прямо перед лицом блондина, с занесенной для удара рукой. Среагировать Феникс не успел, за что получил удар выпрямленной ладонью по шее, буквально отделивший голову парня от его тела. Все действие произошло буквально за секунду, отчего все с шоком наблюдали за уже успевшим отпрыгнуть назад Ишимурой и обезглавленным демоном, голова которого уже правда успела сгореть и начать медленно появляться на положенном ей месте. Он сейчас меньше чем за секунду обезглавил Райзера ударом рукой, мне не привиделось, задал вопрос Иссей. Нет, это правда, ответил Киба. Неплохое начало, Сазикс тоже оставил свой комментарий. Кхах, голова Райзера полностью восстановилась за пару секунд, и судя по всему, это было не самым приятным ощущением в его жизни. Неплохо, для человека. А теперь моя очередь. Призвав свои огненные крылья, Райзер на приличной скорости добрался до Ишимуры, наградив того ударом кулака прямо по голове, отчего парень чуть не упал на землю, опершись на нее левой рукой. Феникс на этом не остановился и добавил удар ногой, который отправил Ишимуру в полет, но не с тем эффектом, который все ожидали. Вместо того, чтобы просто упасть на землю Арата, сделав сальто, спокойно приземлился на ноги, не показывая никакого дискомфорта от полученных ударов. Неплохо, но не впечатлил. Ишимура вновь сблизился с Райзером и начал осыпать его ударами кулаков, тем самым ломая Фениксу кости и вызывая отхаркивание крови. Правда, демон тоже не остался в долгу, отвечая на удары Ишимуры своими. Было видно, что оба парня сейчас стараются не столько нанести друг другу серьезные повреждения, сколько просто разогреваются и испытывают выносливость оппонента, иначе бы они уже применяли более опасные приемы. Однако, несмотря на простой кулачный бой между ними, результат все равно был виден абсолютно всем, ведь периодически от Райзера отлетали куски плоти, которые, правда, быстро сгорали в огне и восстанавливались на его теле. Арата аналогично лишался кусков кожи и мяса, но из-за высокой скорости ему удавалось чаще уворачиваться от вражеских ударов. Правда, увиденного уже хватило для того, чтобы все увидели наличие у простого человека неплохой регенерации, позволявшей ему быстро восстановить свои повреждения. Примерно через минуту такого мордобоя Феникс решил усилить напор и окружил свои руки огнем, увеличив свой урон. Такие удары уже начали оставлять на теле Араты крупные ожоги, а в какой-то момент вся верхняя половина тела парня была изжарена практически до самых костей. Кажется, для человека это конец, а ведь неплохо начал. Я бы не спешил с выводами. Обсуждающие плачевное состояние Араты демоны резко стали свидетелями того, как парень обгорелой рукой схватил Райзера за голову, ударил его коленом правой ноги по носу, тем самым сломав его, а после, используя и вторую руку, буквально открутил голову блондина от тела, оттолкнув труп от себя ногой. Пока Райзер восстанавливал свою голову и поднимался на ноги, тело Араты с впечатляющей скоростью начало восстанавливаться от ожогов, а вместе с кожей приходила в порядок и его одежда. Это уже лучше. Пора переходить на уровень посложнее. Засунув руки под расстегнутую кофту, Ишимура достал из-под нее два ножа, крутанул их у себя в ладонях, а после метнул прямо в голову успевшего подняться на ноги Райзера, попав ему в глаза. Даже с такой сильной регенерацией блондин испытал от этого ранения сильнейшую боль, но не успел вытащить инородные предметы из своих глазниц. Арата мгновенно оказался за спиной у Феникса, схватил ножи за ручки и, потянув к себе, вытащил их, разрезав голову противника надвое. Меня сейчас стошнит. Вид такого количества крови и плоти, а теперь еще и таких жестоких ударов вызвали у Санджи очень бурную реакцию, да и остальные не могли его в этом винить. Они, конечно, ожидали многого от этого столкновения, но такая расчлененка, причем изначально только с применением рук, заставила их вздрогнуть. Широни смотрела на это с относительным спокойствием, все же в плену у клана Набериус она видела нечто похожее, однако даже ей было не слишком приятно наблюдать за таким зрелищем, тем более с участием отнюдь не безразличного человека. Правда, вместе с этим Никомата признавалась сама себе в том, что видеть Сэмпэя в бою было интересно и по-своему завораживающе. Скажи она такое вслух, и на нее точно покосится как на умалишенную. Ловкач с неплохой выносливостью и регенерацией. Опасный тип противника, один из самых неприятных. Где ты вообще нашел его? Хотя я догадываюсь. Фолбиум также сделал свои выводы из увиденного, и продолжал делать их все время, анализируя действия обоих бойцов. «Ничего от тебя не скроешь», — наигранно погрустнел Сазикс. На арене же продолжилась кровавая резня, ибо никак иначе назвать это зрелище просто не выходило. Арата своими ножами оставлял на теле Райзера все новые кровоточащие раны, а порой и вовсе лишал его частей рук и лица, тем самым не давая Финексу момента для уворота или контратаки. Однако в один момент блондину надоело изображать из себя манекен для экзекуций, и вспылив, он выпустил во все стороны шквал яркого пламени, заставив Ишимуру отпрыгнуть от себя. «Хватит, моя очередь сыграть роль инквизитора». Райзер взлетел на своих крыльях и направил в Арату крупный вал огня. Правда, сам парень уже был с другой стороны от Феникса и собирался запрыгнуть ему на спину, но демон был готов к этому. Резко развернувшись, он выпустил заранее подготовленную атаку прямо на голову Араты, и как итог, парня буквально поглотил приличных размеров столб испепеляющего пламени, полностью убрав Ишимуру из поля зрения людей. Мама рефлекторно дернулась, словно готовясь ринуться на помощь своему другу. Правда, рядом на всякий случай стояли Сона и Шинра, ожидавшие подобной реакции. Широни отреагировала спокойнее, скрыв при этом сжатые и трясущиеся кулачки и такие же дрожащие глаза, что, конечно, не скрылось от острых взглядов Сазикса и Фолбиума. Люцифер, правда, и сам на секунду решил, что бой проигран, но почти сразу смутился одной вещи. Из столба не донеслось ни одного вскрика боли или иного звука, а умереть мгновенно Ишимура не мог. Барьер вокруг арены не позволил бы этому случиться, так что тот лишь с интересом продолжил смотреть на столб пламени с человеком внутри. Ха, неплохой огонек. Зефира ни у кого не найдется, а то жалко упускать такой момент для пикника. Послышался спокойный, даже отдающий весельем голос прямо из эпицентра пламени. Он еще может говорить. Это уже удивило всех, все же остаться невредимым после такой атаки было ничем иным, как самым настоящим чудом. Он жив, уже чуть спокойнее проговорила мама, хотя ее мысли были очень далеки от спокойствия. Арата, ты придурок, я тебе за такие выкрутасы и игру на публику точно голову откручу. Посмей только еще раз выкинуть нечто подобное. Большинство людей подумало, что раз Арата так спокойно говорит после такой атаки, то он либо не получил урона вовсе, либо же повреждения были незначительными. Однако когда силуэт парня начал потихоньку проявляться сквозь языки пламени, зрителей ударила новая волна шока. Ишимура был отнюдь не в порядке, для человека такое просто невозможно. Вместо относительно целого и невредимого парня на публику вышел труп, никак иначе это не назвать. Если правая часть Араты еще более-менее обладала плотью, то левая представляла из себя самый настоящий скелет, без грамма плоти в нем, но это не мешало данному существу не только ходить, несмотря на отсутствие нервов и мышц, но даже говорить, при полнейшем отсутствии внутренних органов. От подобного зрелища удивились даже присутствующие здесь владыки ада, что уж говорить про Кон, Студсовет или самого Райзера, что ближе всех наблюдал процесс постепенного нарастания плоти на этих ходячих костях. Очень неплохо, хотя я рассчитывал на что-нибудь более серьезное. Нижняя челюсть черепа даже не шелохнулась в момент, когда из него доносился голос Араты, и лишь через десяток секунд кости полностью закрыла плоть, а та в свою очередь покрылась выглядевшей абсолютно невредимой одеждой. Сам же Арата смотрел на Феникса с издевательской полуулыбкой, не выразив совершенно никаких возмущений своим недавним состоянием, будто вообще не почувствовал никакого дискомфорта и боли. Сопротивляемость огню творит чудеса. Хоть плоть и сгорает, но урон и боль от этого проходит за считанные секунды. Не зря я тогда в том данже с огнем и пеплом страдал. Не знаю, как ты еще можешь стоять на ногах, но долго это не продлится. В этом ты совершенно прав. Закончив говорить, Арата моментально оказался прямо напротив Феникса, пробил ножом нижнюю челюсть, достав до мозга, а вторым ножом уже пробил его правое ухо, после чего одним движением вытащил оба ножа, в процессе разрезав голову блондина на 4 сегмента. Да как он вообще выжил после подобного, это просто ненормально. Санджи был, мягко говоря, в шоке, а потому даже не пытался скрыть своего непонимания природы его бывшего приятеля. Ладно еще исцеляющий фактор, но не мог же он вообще не чувствовать боли от тех увечий, а от него не было слышно ни одного крика боли. А то, что он говорил без наличия внутренних органов, тебя не смутило? Ответила вопросом на вопрос пешка Соны, Руру Канемура. Вас обоих не смущает тот факт, что он не только может двигаться после этого, но еще и наносит Финексу крайне болезненные удары. Успокоила обоих говорунов мама, которой все же не сильно нравилось такое обсуждение ее друга, хоть она и понимала всеобщий шок от увиденного. Абсолютно каждый сейчас так или иначе обсуждал увиденный фокус в исполнении Ишимуры, и только Иссей тихо продолжил смотреть на продолжившееся кровопролитие, пытаясь полностью осмыслить только что увиденное. Все видели, как Арата вышел из огня в состоянии скелета, при этом не чувствовал боли, спокойно двигался и говорил, но проблема в том, что Иссей ничего этого не видел. Слышал от окружающих, но не видел. Представшая перед Хёда картина была, пожалуй, страшнее описываемого окружающими, и от этого он невольно вспомнил тот самый момент, когда в приступе неадекватности повредил лицо Ишимуре. Он ожидал увидеть гематому или кровь, но вместо этого узрел лишь клубящуюся тьму с кучей ярко-алых глаз, что пугало похлеще вида крови, и сейчас он увидел то же самое, но в совершенно ином масштабе. Для Иссея правая сторона Араты на момент его восстановления представляла из себя все ту же глазастую тьму, постепенно принимающую очертания человеческого тела, а после покрывшаяся кожей и одеждой, не оставив и следа от увиденного ранее. И теперь у Хёда возник только один вопрос. Что за бред я только что увидел? Кажется, жар от этого пламени умудрился ударить и мне в голову. Нет, партнер, это был никакой не бред. Я тоже это видел. Это было взаправду. Что? Но это ведь невозможно. Не могли же только мы с тобой в таком случае это все увидеть не могли ведь? Думай, что хочешь, но факт остается фактом. Я видел ту же самую картину, и не имею ни малейшего понятия о том, что именно мы только что увидели. Действие же на арене продолжало стремительно развиваться. Райзер попытался взлететь еще выше, дабы Арата не мог так просто до него добраться, в чем Иссей невольно узнал свои попытки атаковать с воздуха того самого гомункула. Ишимура же некоторое время просто уворачивался от постоянных волн огня со стороны Райзера, пока в один момент ему это не надоело и тело не начало испытывать новые метаморфозы. Из плеч Араты медленно появились две крупные, черные когтистые лапы, как в тот раз, при убийстве огромной пиявки, только сейчас они выглядели чуть более похожими на человеческие. Используя их, Ишимура с силой оттолкнулся от земли, прямо по направлению к вновь испытавшему удивление Райзеру, схватил того за голову, а после со всей силы придавил к земле, лопнув голову Феникса как спелый арбуз. Дела Райзера плохи. Его регенерация, конечно, очень сильна, но такие частые и серьезные повреждения головы сильно сказываются на скорости и качестве его восстановления. Если все так и продолжится, то этот человек возьмет Райзера измором, прокомментировал увиденное Фолбиум. Если только Ишимура не выдохнется раньше, можно ли назвать это битвой на выносливость? Привет каждой второй битве из повести о конце света, спросил мнение своего товарища Сазикс. В некотором смысле да, хотя и со своими нюансами. Этот парень, конечно, выглядит постепенно устающим, как и Райзер, ведь постоянная регенерация жизненно важных органов расходует приличное количество сил, но в случае с этим Ишимурой усталость выглядит наигранно. ХМ, пожалуй, это лучшее определение для данной ситуации. Как бы этот ловкач не пытался изображать бой равных между собой противников, но не так уж и трудно увидеть, что шансы в этом сражении отнюдь не равны. Призванные Аратой дополнительные конечности, конечно, удивили публику, но по сравнению с уровнем регенерации это даже рядом не стояло, хотя эффективность такой способности под сомнение не ставил никто, особенно видя, как Ишимура этими руками рвет Райзера на части. Феникс же в свою очередь отвечал на выпады противника своими волнами огня, фаерболами и покрытыми пламенем ударами кулаков, что тоже давало свой эффект. По скорости Арата превосходил своего противника, но теперь тот двигался уже чуть менее резво и более отчетливо, что для большинства говорило о постепенной усталости человека, да и Райзер от постоянной регенерации тоже начинал выдыхаться. На один удачно попавший по Арате шквал огня блондин получал метко кинутый нож прямо в глаз или шею, на каждое сближение и удар огненным кулаком лишался части руки. Правда, в один момент у наблюдающих резко появился небезосновательный повод отдать победу Райзеру, ведь тому неожиданно удалось увернуться от ближней атаки Ишимуры, и использовав особо мощное пламя, в буквальном смысле прожечь в теле человека дыру, что по всем законам логики и природы должно было его умертвить, но все вновь пошло вразрез ожиданию зрителей. Арата не только не упал замертво, но и мгновенно сблизился с Райзером, воткнул ему в горло нож, а после, быстро оказавшись за спиной у противника, пробил ее в двух местах своими руками и буквально выломал блондину позвоночник, достав несколько его частей вместе с руками. Крик боли Феникса был слышен едва ли не на весь ад, а сам демон временно лишился возможности хоть как-то двигаться. Ему уже приходилось до этого часто регенерировать голову, а теперь еще и весь позвоночник. Данные части тела являются самыми долгими и трудозатратными для восстановления, каким бы исцеляющим фактором ты ни обладал, и непонятно, знал об этом Арата, или же просто очень удачно попал в самые больные точки, но теперь большинство понимало одну вещь. Если Райзер продолжит получать аналогичные раны, то его запасы сил и ресурсы организма будут исчерпаны, что означает не только проигрыш, но и возможность крайне неприятных последствий для тела Феникса. Его младшая сестра, Рейвиль Феникс, знала об этом как никто другой здесь, а потому зрелище того, как ее брата в буквальном смысле шинкует на фарш какое-то непонятное существо, причем вполне удачно, заставило ее сердце болезненно сжаться. Если он так и продолжит принимать удары, то может очень сильно пострадать. С большим волнением проговорила Рейвиль, наблюдая, как Ишимура в очередной раз голыми руками пытается превратить внутренние органы ее брата в месиво. Этот человек не дает ему возможности быстро регенерировать, постоянно оставляя новые травмы и заставляя силы Райзера быстро угасать. Он не выдержит такого напора, если хоть на пару мгновений не перестанет принимать на себя удары. С не меньшим волнением сказала Юбил Луна, ферзь Райзера. Обе демоницы были правы, но проблема заключалась в отсутствии у Феникса хоть какой-то возможности перевести дух, ведь после повреждения его позвоночника Арата не только не уменьшил свой напор, а наоборот продолжил наносить ему все новые удары, целясь в основном в уже изрезанную спину и места расположения внутренних органов. Выглядело это настолько жестоко и нелицеприятно, что даже Риа сначала жалеть Феникса, а лишенное каких-либо эмоций лицо Араты продолжило нависать над полумертвым противником. Райзер уже был готов потерять сознание от изнеможения и боли, но каким-то чудом ему все же удалось вызвать вокруг себя шквал огня, когда Рейвиль уже была готова взлететь на его защиту. Пламя заставило Арату отпрыгнуть от блондина, благодаря чему тот получил долгожданную возможность восстановить свои повреждения, и даже сумел это сделать. Однако о каком-либо втором дыхании и резкой смене баланса сил на арене речи даже близко не шло. Хоть Райзер и сумел подняться на ноги, его походка была настолько неуверенной, что он был готов упасть в любой момент. Постоянная регенерация и массированные атаки пламенем, от которых вся арена уже напоминала отдельный филиал ада, серьезно вымотали Феникса, и сражаться в том же темпе он физически не мог. Его противник в свою очередь также периодически трясся, а из его рта доносилась отдышка, но было отчетливо видно, что Арата стоит более уверенно, и в целом еще далек от полного истощения. По факту, в этом моменте всем уже стал понятен итог, ведь в сражении на выносливость побеждает тот, кто сумел сохранить больше сил к финалу, и в этом плане Ишимура явно смотрелся гораздо свежее, хоть и был также прилично помят. «Хах, знаешь что, Феникс», — сказал с отдышкой Арата, — «это был эпичный бой, и я могу лишь выразить тебе уважение за упорство и силу воли, ибо подняться после таких ран, даже будучи регенератором, то еще достижение. Это мне говорит человек, восстановившийся из состояния скелета, находясь прямо в моем пламени». С усталостью, но одновременно с этим и некоторой долей сарказма и довольства ответил Райзер. Было видно, что несмотря на пережитую только что боль, он не жалеет о начале этой дуэли. «Хах, туши, но кажется, нам пора заканчивать, пока мы оба не свалились тут как умирающие лебеди». Решающий удар, с понимающей улыбкой больше констатировал факт, нежели спрашивал Райзер. «Решающий удар», — ответил ему такой же полуулыбкой Арата, и, что стало удивительным открытием для конной студсовета, в этой улыбке не было издевки, злорадства или негатива, лишь предвкушение и довольство. Этим заявлением они оба дали понять окружающим. Все решится одной атакой, и кто останется после нее стоять на ногах, тот и будет победителем. Обычно так делали те, кто испытывает друг к другу взаимное уважение как к бойцу, а потому это был крайне говорящий поступок со стороны обоих противников. Их последний ход не заставил себя долго ждать. Райзер вновь призвал свои крылья, покрыл правую руку огромным сгустком пламени и рывком помчался прямо на Ишимуру. Тот же в ответ отозвал демонические руки, оставив лишь два ножа, и таким же рывком ринулся к блондину с занесенными для удара лезвиями. Из-за того, какую скорость развили оба бойца, все действо заняло жалких 2 секунды, Их итогом стало вновь подпаленное тело Арата и не удержавшийся на ногах от удара ножами в грудь Райзер, что и ознаменовало финал этой рвущей у большинства зрителей шаблон дуэли. Победителем этой битвы объявляется Арата Ишимура. Как и было заявлено в начале сражения, его условия победы будут выполнены, а потому брак между Райзером Фениксом и Риасгримари аннулируется. Вновь заявил усиленным магией голосом Сазикс ко всему окружению, и это словно стало спусковым крючком к началу бурной реакции окружающих. Большинство демонов начали живо обсуждать прошедшую дуэль и ее финал, делясь друг с другом впечатлениями. Несколько демонов, появившихся из внутренних помещений арены, мигом подхватили Райзера, относя его в более удобное место для оказания возможной помощи. Вслед за ним ринулась Ревиль с остальной свитой своего брата. Ариас, осознавая все произошедшее, была готова начать плакать. Ишимура же еще пару мгновений остался стоять на своем месте, при этом думая о довольно интересном для самого себя итоге. А ведь как ни крути, этот бой был действительно хорош. Пусть я и сдерживался, но не так сильно, как предполагалось изначально. Все же Райзер оказался хорошим бойцом. Будь у него больше силы и опыта в более серьезных боях, и у меня могли бы начаться трудности без использования ауры и безмолвия. Арата на пару мгновений потерял связь с реальностью, а потому не сразу заметил, что его кто-то с усилием трясет за правую руку и плечо. Та, Арата, Хаэм, мама. Только сейчас он заметил рядом с собой старую подругу, что с беспокойством смотрела на его хоть и уже полностью восстановленное, но сильно пахнущее дымом лицо. «Как ты? С тобой все в порядке? Обо мне беспокоиться? Как мило! Все в порядке, не переживай!» «Не переживать? Ты сейчас серьезно? Да тебя изжарило до состояния скелета у меня на глазах! Как я вообще могу быть спокойной после этого?» «Мама, правда, совсем не успокоили слова, лишь заставили сильнее разгорячиться. Идем со мной, и даже не вздумай спорить. КХМ, понял, спорить с ней сейчас бесполезно, слишком уж она на нервах». Прошли мы собственно в ту самую комнату, где я пару часов ожидал начала нашего с Райзером боя, и, что самое главное, тут не было ни одного человека кроме нас. Судя по всему, именно это сейчас мама и нужно. А теперь я повторю свой вопрос. «С тобой сейчас точно все в порядке?» — с нажимом в голосе спросила мама. «Да, со мной правда все нормально. Ты в этом абсолютно уверен?» «Более чем. Что-то меня напрягает этот ее тон голоса. Раз ты уверен в этом, то очень хорошо. А теперь приготовься». «К чем?» Договорить я не успел, ведь как только мама подошла ко мне максимально близко, она одарила меня резкой и явно заряженной маной пощечиной по левой щеке, от которой я даже немного дернулся. Не столько от самой пощечины, сколько от удивления данному действию. «КХМ, за что? Ты еще спрашиваешь о причине? Сам не догадываешься?» «Пока что не очень, идиот. Еще одна пощечина, правда слабее предыдущей. Что ты, черт тебя подери, вытворял на арене? Тебя так задели мои методы ведения поединка?» «Я, да при чем тут поединок?» Теперь мама перешла на крик. «Ты хоть представляешь, что я испытала, когда тебя накрыло той волной пламени? Да я едва не кинулась к тебе в тот момент. Мама, пожалуйста, успокойся. Да, это выглядело не особо привлекательно, но мне тогда ничего не угрожало, и это не вранье, не особо привлекательно, ничего не угрожало. Тогда что мешало тебе просто сказать мне об этом? Тебя не держали здесь насильно, ты мог встретиться со мной, но нет, ты просто разыграл спектакль, пока я и остальные уже чуть не похоронили тебя». Теперь мама начала бить обеими руками, не встречая никакого сопротивления с моей стороны. «Ты хоть представляешь, как я волновалась за тебя, пока ты там строил из себя невозмутимого мача? Дурак, идиот, кретин, придурок». Лишь через минуту мама начала медленно прекращать наносить удары по мне, а из ее глаз показались слезы. «Какой же ты дурак, ты права, я тот еще дурак, так что полностью поддерживаю все сказанное тобой». Легонько приобнимаю плачущую девушку, начиная поглаживать ее по волосам. «Мама, я правда идиот, ведь мне даже в голову не пришло, что ты будешь так впечатлена всем этим. Мне нужно было предупредить тебя, но я сглупил, признаю. Можешь колотить и оскорблять меня дальше, это будет заслужено, только прошу тебя, не плачь, мне физически больно видеть тебя такой». Ни слова лжи, я правда сглупил и не удосужился подумать о том, как мама может воспринять увиденное, а смотреть на ее слезы для меня действительно болезненно. Ненавижу, когда дорогие мне люди плачут, особенно из-за меня самого. «А мне, по-твоему, хорошо?» — все же ответила на мои объятия плачущая демоница. «Не смей больше заставлять меня так волноваться, понял? Иначе я никогда тебе этого не прощу. Я очень сильно постараюсь больше не давать тебе поводов для беспокойства, но тогда попрошу тебя в ответ больше не плакать. Тебе еще хватает наглости просить меня о чем-то после подобного? Ну, наглости мне точно не занимать». Сразу после этих слов чувствую чей-то удар по моей спине. «Ау, больно вообще-то, я как бы только-только из состояния котлеты восстановился, можно хоть немного нежнее? Не заслужил, так что терпи. В качестве наказания за свой проступок будешь обнимать меня до тех пор, пока я тебя не прощу. Ха, сколько тебе будет угодно, моя дорогая подруга, сколько тебе будет угодно. Подруга раньше мне нравилась, когда ты так меня называл, а сейчас кажется, я действительно хочу чего-то большего. Не знаю, сколько мы с мамой стояли в таком положении, ибо я просто не видел смысла считать время, но все хорошее, или хотя бы относительно приятное имеет привычку заканчиваться. В какой-то момент нас отвлек один из слуг Сазикса, сообщая о желании своего хозяина поговорить со мной, а мама передал, что ее уже ждет Сона. Так мы и разошлись в разные стороны, Ханакой к своей свите, а меня перенес лично к Люциферу тот самый слуга, после чего, получив благодарности, покинул помещение. И вновь приветствую своего юного контрактора. Должен признать, бой вышел весьма занимательным, так что он теперь долго будет темой номер один для обсуждений по всему аду. Ага, меня это очень радует. Кстати, это ведь не здание арены, помещение слишком крупное, да и стиль совсем другой. Ты прав, сейчас мы находимся в моем личном кабинете во дворце в столице демонов. Неплохой личный кабинет, так и веет скромностью и уютом. Да в этом кабинете можно минимум сотню человек разместить. Не смотри на меня так, это не моя прихоть. Тут уже статус обязывает, а так я бы с радостью не появлялся здесь как можно дольше. Но думаю, тебе не сильно интересно обсуждать подобное. При всем уважении, я бы предпочел перейти сразу к делу. Я хотел сказать еще кое-что, но внезапно меня охватил натуральный шок от того, что за звук только что дошел до моих ушей. Это каким образом? Данный звук мне очень хорошо знаком, как и любому жителю, в моем случае бывшему, постсоветского пространства, но каким-ска образом он начал чудиться мне здесь? Какого хрена? Что такое? Удивился шоку на моем лице Сазикс. Этот звук перфоратор. Ну да, а чего ты удивляешься? У нас тут сейчас ремонт. Я это, конечно, понимаю, но вы же демоны обладаете магией и иными магическими инструментами. Это уже вопросы к самим работникам, не я ведь контролирую их работу и снабжение. И вас вообще ничего не смущает? Да нет, я уже так к этому привык, что просто ничего не замечаю. С улыбкой отмахнулся от неудобного вопроса Сазикс, но в мыслях у него проходили совершенно иные слова. Ски, педосыеные, чтоб вы засверлились. КХМ, как ты и говорил, давай перейдем сразу к делу. Ага, Арата действительно был в шоке от услышанного, потому ему стоило очень больших усилий выговорить это единственное слово. Так, я победил, Риас свободно, Райзер счастлив. Кстати, как он там, неужели волнуешься? Нет, но раз уж он меня не разочаровал, то можно и переступить через гордость, да проявить немного интереса к нему. Понятно, Райзер уже очнулся, уставший, истощенный битвой с тобой, но невероятно бодрый духом и довольный. В случае, если вы не встретитесь лично, просил передать свою искреннюю благодарность тебе. Демон благодарен человеку. Дичь, конечно, но в данном случае я пропущу это мимо ушей. Ну, хорошей ему холостяцкой жизни. А теперь более важный вопрос. Что по нашему уговору? Все еще боишься обмана с моей стороны? А разве это не логично? Бояться коварства и алчности демонов? В некоторых случаях, конечно, да. Но я всегда держу свое слово, так что тебе не о чем переживать. Это будет не мгновенный процесс, ибо придется проделать кое-какую работу с бумагами, но вскоре твоя подруга Никомата будет свободна от всех обвинений. Когда все будет завершено, тебе об этом сообщу я или кто-то от моего лица. Принято. А что насчет Широни? Все будет примерно к этому же времени. Тогда я успею серьезно поговорить с Риас. Да и она скорее всего также обговорит это с самой юной Таджо. Ну и я смогу убедить Аджуку дать Риас новую ладью, хоть это и будет муторно. Если ладья действительно является для вас такой проблемой, то можете просто взять ее у меня. Я вам об этом еще при первой встрече говорил. Ха-ха, хорошая шутка. Ишимура, я ведь уже говорил тебе про небо. Ну, не хотите, Как хотите, мое дело предложить. Хм, у него что, серьезно есть демоническая ладья? Да нет, этого просто не может быть. От жука бы при пропаже хоть одной лишней фигуры поднял шум, а иначе ее никак не получить. Или все-таки? Да нет, бред. В общем, все будет готово в течение нескольких дней, и обе никоматы будут полностью в твоем распоряжении. Ну или вправе распоряжаться своей жизнью, как им самим хочется, если тебе так нравится больше. Буду с нетерпением ждать этого момента. Ну а теперь, не желаешь ли присоединиться к своим знакомым на празднестве? Какое еще празднество? В честь сегодняшнего события с интереснейшим исходом был устроен небольшой бал, ибо людей для этого вполне достаточно. Группы Риас и Соны тоже сейчас там, так почему бы тебе не присоединиться к ним? Это ведь ты у нас по факту звезда данного вечера. Интересное предложение, но меня не привлекает мысль об участии в подобных мероприятиях. У меня нет подходящей одежды, мне не нравится большое скопление народа, особенно когда они все обращают внимание именно на меня, ну и я просто не вижу в этом смысла. Костюм не является проблемой. Общество хоть и будет наблюдать за тобой, но там демоны не дураки, всей толпой липнуть к тебе не будут. Да и неужели ты не хочешь поговорить с той, ради кого и участвовал в этом представлении? Заманчиво, но желание мне отнюдь не добавляет, а с Широни я смогу поговорить и после ее возвращения в Куа. А вот что меня действительно интересует, так это наш контракт, точнее факт его окончания. Все верно, как только я выполню свои обещания, контракт будет полностью исполнен, а потому никого из нас возможная кара за неисполнение не настигнет. Однако я все же должен напомнить тебе о еще одном моменте нашего соглашения. Я о нем помню. В случае глобальной угрозы для Куа и Риас я постараюсь оказать ей помощь, если сам нахожусь рядом. Только вы ведь понимаете, что я не буду постоянно помогать ей во всех ее делах. Разумеется, речь идет только об особо масштабных и опасных ситуациях, так что я и не настаиваю на постоянном контроле над действиями Риас. И да, еще кое-что. Я, конечно, постараюсь помочь ей в указанных случаях, но я не смогу защитить Риас от ее же поступков и глупости. Этого не сможет никто. Понимаю, но это уже не относится к нашему негласному соглашению. Если мы с тобой закончили говорить о делах, то может все же подумаешь над тем, чтобы присоединиться к балу? Откажусь. Мне на таком мероприятии не место. Да и одна волнующаяся особа уже заждалась от меня хороших новостей. Что же, в таком случае я сейчас перенесу тебя к твоему дому, от этого-то ты не откажешься. Конкретно в данном случае буду даже признателен. Хорошо, до скорой встречи, Ишимура. Сразу после этих слов под аратой загорелась алая печать, быстро перенесшая его прямо ко входу дома, а владыка ада остался в своем кабинете в полном одиночестве. Хаймэмэм, действительно занимательный день. Раз даже Фалбиум заинтересовался происходящим, про саму битву и говорить не стоит, проговорил сам себе Алый Сатана. Очень перспективный человек, хотя едва ли его можно так назвать. Жаль, конечно, что он не особо хочет идти на контакт с демонами, а одну небезразличную себе личность он уже отвоевал у Риас. Печально, хотя кажется ему небезразлична одна из фигур Соны, а она вроде как покидать свою свиту не спешит. И эти слова о ладье. Тут лицо Сазикса стало более серьезным и задумчивым. Я не чувствовал лжи в его словах и фигуре, но это ведь невозможно. От жука бы не просмотрел пропажу ни одной из них, а иначе их не достать. Не мог же Ишимура достать ее из тела демона. Не мог. Так, хватит забивать себе голову всякими глупостями, пора самому появиться на балу. Обещал ведь позже лично туда подойти, и все же обсужу потом этот вопрос с Аджукой, просто на всякий случай. Примечание к части. Хотите прикол? При написании прикола про перфоратор мои соседи сверху начали сверлить, ровно в этот момент, и это не шутка. Вот и долгожданное столкновение Ишимура и Райзера, надеюсь, вам понравится. Жду ваших комментариев под главой, иначе обижусь и буду писать намного дольше. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggas8iskuhakaze, дискорд сервер. Завершение сделки. Примечание к части. Завершение событий первого сезона. Ура! Академия Куа. Клуб оккультных наук. Широни, что все это значит? Что именно? Сазикс мне все рассказал. Про тебя и твою связь с Ишимурой. Это правда? Сказать, что Риас была не в духе, значит не сказать вообще ничего. События последних дней стали для нее настоящим шоком, начиная от последствий прибытия сюда Райзера, заканчивая сегодняшним днем, хотя с начала этих событий прошло уже несколько суток. Когда Ишимура решил устроить дуэль с неудавшимся женихом Риас, все были удивлены. Когда тот в качестве награды потребовал разрыва нежеланной для демоницы свадьбы, все впали в шоковое состояние. Когда же Арата победил, шок достиг своего апогея и не отпускал Риас до этого самого момента. Была ли она рада произошедшему? Разумеется. Была ли она благодарна Арате? Да. Задавалась ли она вопросом о том, что будет ждать ее после этого? К сожалению, нет, и это было очень большой ошибкой со стороны Риас. Когда проходил бал в честь столь необычного события, Сона подошла к наследнице Гримари и задала ей очень интересный вопрос. «Подруга, я, конечно, рада за тебя, но тебе не кажется, что ты кое о чем забыла?» «О чем именно?» Ишимура сказал о двух условиях, но озвучил только одно, а второе было направлено не Райзеру, а лично твоему брату. Что такого он решил попросить, раз не решился сказать об этом во всеуслышание? Так мало этого, еще и с решением лично от господина Сазикса. Этот вопрос, конечно, заинтересовал Риас, но на тот момент она испытывала такой яркий спектр светлых эмоций, что не придала ему большого значения, решив отложить все на потом. Ведь ни у кого нет желания забивать себе голову лишними мыслями в состоянии эйфории и счастья. Как оказалось впоследствии зря. На следующий день Риас хотела поблагодарить Арату за его поступок, но тот в своей манере не принял этого, просто отмахнувшись и посоветовав не торопиться со словами. Собственно, не сказать, чтобы она ожидала от него иного ответа, все же тот был вежлив в общении только с епископом Соны. Дальнейшие два дня проходили без особых потрясений, пока до обеих наследниц в Куане дошли слухи, вызвавшие интерес не только у них, но и у всего населения Ада. И данная новость была очень плотно связана с одной из слуг Риас. Курака Таджо, самая разыскиваемая преступница в Аду, убийца наследника рода Набериус, и, что самое главное, старшая сестра Каника. Много лет о ней не было ничего слышно, та ни разу не появлялась в поле зрения демонов, вероятнее всего скрывшись где-то в мире людей. Несмотря на это, ее поиски не прекращались, а клан Набериус и вовсе землю носом рыл в поисках убийцы своего юного господина, что было логично и ожидаемо. И вот внезапно новости о старшей из семейства Таджо наконец-то появились, правда, их содержание было совершенно не тем, чего можно было ожидать, ведь Скураки официально сняли статус преступника, избавили от всех обвинений, и сделал это лично ее брат. Риас была, мягко говоря, ошарашена таким открытием, решив на следующий же день самой расспросить обо всем Сазикса, ибо ее сильно пугала перспектива того, как на такие новости отреагирует Каника. А если старшая сестра еще и решит заявиться сюда за ней, и при этом будет настроена агрессивно, то у ее свиты могут возникнуть очень серьезные проблемы. Риас заявилась к брату на следующий день, перед этим услышав от прислуги, что Сазикс уже ожидает ее в своем кабинете. Это оказалось правдой, тот сразу же дал понять о своей готовности к ее прибытию, а потому наследница Гримари сразу начала осыпать родственника вопросами о вчерашней новости. Правда, все вопросы мигом утихли после одной единственной фразы владыки Ада. «Я лишь выполнил свое обещание, ничего более». «Обещание? Какое еще обещание? Кому? Твоему спасителю? Кому же еще?» Сазикс рассказал своей сестре о требовании Ишимуры касательно снятия всех обвинений с Кураки Таджо, а на ее вопрос о том, какое ему вообще дело до этой Никоматы, Люцифер отмахнулся фразой про их взаимоотношения друг с другом. Но мало было Риас этой информации, сразу после этого брат сказал ей о второй части просьбы Араты, и когда та услышала ее содержание, сердце пропустило удар. Снятие с Каника статуса ладьи Риас Гримари, именно это сказал ей Сазикс, а сама Риас целую минуту стояла в немом шоке от услышанного, прежде чем взорваться яркой реакцией. У той начались непонимания и истерика, которые она вывалила на брата своим негодованием и криками, на что Люцифер отреагировал гробовым молчанием, пока та немного не успокоилась, и лишь после начал отвечать на ее вопросы. Он рассказал ей, как звучит полная цена, которую Ишимура потребовал за свою дуэль, реальное положение старшей Таджо, а точнее ее близкую связь с этим парнем, а в конце добил словами про осведомленность Каника не только о своей сестре, но и о требовании Араты за свою победу. Иными словами, сама Никомата обо всем знала, а соответственно и поддерживала эту просьбу о выходе из свиты Риас. Но почему? Неужели Каника правда? Почему? Слезы сами собой начали скатываться по лицу Элла Волоса и демоницы, а внутренний мир и вовсе трещал по швам. «Риас, а теперь постарайся успокоиться и очень внимательно меня послушай». Пришлось подождать, пока Риас хоть немного остынет, и только после этого продолжить диалог. «Что бы ты там себе ни надумала, не делай поспешных выводов и действий». «Да, юная Таджо обо всем знала, но вместо вымещения на ней гнева постарайся лучше понять, почему именно она это сделала. Поговори с ней об этом, тем более тебе в любом случае придется с ней все обсудить. И да, помни еще кое о чем. Ишимура потребовал именно такую цену, но взамен дал тебе кое-что иное, чего ты очень сильно желала, так что обсуди все это с самой юной Таджо, без всяких криков и конфликтов, и услышав все подумай, стоит ли столь желанная тобой свобода всего этого. О том, что разговор с Каника неизбежен, Риас и так прекрасно понимала, и самой первой ее мыслью после всего услышанного было явиться к ней и с криками все разузнать, но немного успокоившись и промотав в голове слова брата, наследница Гримари неожиданно для себя вспомнила свои же собственные мысли. Все ее слуги были близки с ней, верны ей, однако с Каника изначально была довольно сложная ситуация. Никамата, конечно, была верна ей, выполняла все свои обязанности, на нее можно было положиться, вот только была ли она так близка к своей госпоже, как Акина и Киба? Нет, не была. Именно с этой беловолосой девочкой Риас так и не смогла сильно сблизиться, стать для нее кем-то дорогим, ибо они обе слишком хорошо понимали фактический статус Каника как подарка от Сазикса, что, вероятно, и не позволило Никамате привязаться к наследнице Гримари. А если слова про невиновность Кураки являются правдой, и та действительно любит свою младшую сестру, то могла ли Риас вообще надеяться на хотя бы близкие к этому отношения? Возможно, но эта возможность уже давно утеряна. Теперь Риас с грустью и одновременно кучей вопросов хотела прямо спросить обо всем у самой Каника, узнать всю правду, а после уже сделать окончательные выводы. В комнате сейчас находился весь оккультный клуб, а сама Никамата стояла в ее центре, словно осужденная перед судьей. «Каника, что вообще происходит? Ты правда как-то связана с Ишимурой?» Непонимающим и недовольным голосом задал вопрос Киба. «Да, я действительно уже относительно давно знакома с ним, и мы неплохо ладим друг с другом». Со слегка опущенной головой решительным голосом ответила Никамата. «Каника, давай поговорим откровенно. Расскажи мне все, что тебя связывает с Ишимурой. Какое отношение к этому имеет твоя сестра? Даю тебе слово, я ничего не сделаю, пока мы полностью не разберемся во всем». Риас и самой было не слишком приятно смотреть на Каника в таком положении, но она хотела во всем окончательно разобраться. «Брат уже рассказал мне часть фактов, но мне нужна цельная история.